Уж, конечно, думаю. Так я тебе и поверила. Да ты в последний раз сожалел, когда сунул пятицентовик на ниточки в платный туалет. А ниточка и оборвись. Но я тут же решила ни за что ему не показывать, до чего я перепугалась. Может, он меня изловил, а может и нет. Не забывайте, я знать не могла. А вдруг он мне скажет, что положили они Джо на стол в подвале больницы, разжали его кулаки, а из одного выпал обрывочек белого нейлона от женской комбинации. Очень даже могло быть и так, но ежиться под его взглядом я не собиралась, нет уж. А он попривык, что люди ежатся, когда он на них смотрит, и верно считал, что это ему положено, и удовольствие получал. «Большое вам спасибо», — говорю. «Вы не присядете, сударыня?» — спрашивает он, будто у себя в кабинете сидит. И хозяин тут он, а не бедняга Гаррет, который совсем оробел, даже смотреть жалко. Ну, я села, а он спрашивает, не разрешу ли я ему курить? Я отвечаю, что воздуха на всех хватит. Он засмеялся, будто я не весь как пошутила. Но глаза у него все такие же оставались. Достает старую черную трубку из кармана пиджака, пеньковую, и набивает ее. А глаз от меня не отводит. Даже когда он ее в зубах зажал, и она задымила, он все так же с меня глаз не спускал. Мне даже жутко стало, как они на меня сквозь дым пялятся. И опять мне батисканский маяк вспомнился. Говорят, его за 2 мили видно, даже когда ночью такой туман стоит, что хоть ножом режь. И начала я под этим взглядом ежиться своему решению вопреки. И тут я подумала, как Вера Донован говорит, «Чепуха, Долорес! Мужья каждый день умирают!» МакОлиф, думаю, мог бы на Веру пялиться, пока у него глаза на пол не попадали бы. А она бы, как скрестила ноги бы, так и сидела. От этой мысли мне полегче стало, и я успокоилась. Сложила руки на сумочке и жду, пока ему смотреть не надоест. Наконец, когда он убедился, что я не брякнусь со стула на пол каяться, что я своего мужа убила, а слезы градом катятся,